и сразу всплыло тогдашнее сожаление, умерившее пыл. Слишком хорош, слишком известен. Вот и Агата помнит его маленьким мальчиком. Трудно поверить, но тогда помещался мне под руку. Агата показывает невысоко над полом. И его занимал этот желтый алмаз. Сколько стоит, сколько карат. Такой нежный был мальчик. Она погладила себя по руке. Да. А когда вырос, наряжался в бархатные камзолы и берет. Тетя, скорее всего, пускается фантазировать. Или и впрямь была серьга. И знаешь, влюбился абсолютно трагически в одну молодую потаскушку. Не фигурально, нет, в юную «б». Агата иногда так выражалась. Наташа, его мать, ужасно тяжело роман этот переживала. И через полгода они расстались. А еще через год, я слышала, девушка умерла от чахотки. В этом месте, разглядев золотисто-розовых чащах амазонки, замахнувшегося на крошечную запятую медведя, старая дама задумалась, невидящим взглядом вперившись в аккуратно размытый абрис реки с клыкастыми аллигаторами по берегам. Молчание Агату сразу состарило, сгорбило под ворохом шелка и бус. Она рукой достала из бокала оливку и съела, запив. У Мины от долгого стояния среди пестроцветных картин вконец разболелась поясница. И она решила, что хватит, устала от всех этих географических изысков, надоела ей здесь. Поискав в толпе недавний предмет разговора и так и не вспомнив его, Агата подошла к дремавшему под громкий гул голосов господину в просторном кресле, для верности ткнув его туфлей в ногу. Он, словно после крепкого здорового сна, радостно заулыбался, уступая им нагретое место. Тетя уселась сразу. Мина подождала, высматривая профиль Марка, когда обивка остынет от жаркого старческого тепла. Есть, конечно, своя прелесть в плоских, разглаженных садовыми граблями песчаных пляжах, но слишком уж много плещущихся в воде голосов и детских визгов. Липа повернула голову в сторону ближайшего ребенка. «Боже мой! Да он весь в крови!» Струйки стекали по подбородку на выпеченный животик, к подогнутой под голую попу ножке. Вся правая рука мальчугана была забрызгана красным, соком раздавленного помидора. Малыш, морщась от наслаждения, сжимал все сильнее и сильнее помидорную мякоть в кулаке и, наконец, засунул пустую кожицу себе в рот, испачкавшись еще больше. Она отвернулась от липкого в мелких зернышках томата мальчугана, который, заметив внимание, некрасиво заулыбался в сторону моря. Но и с этой стороны, всего в нескольких метрах, обосновалась молодая пара, крепкие, красивые тела. У девушки линия бедер и талии повторяла другой, ровный изгиб пифоса, осторожно, чтобы не просыпались оливки или сухое белое зерно, опрокинутого на бок. Хорошо все-таки, что Марк женился на Мине, не из-за внешности, скорее из-за денег. Она может позволить себе пополнить или состариться, сделаться беременной. Липа, наскучив рассказывать, прятавшейся под шляпой Мини вчерашнее приключение, поднялась во весь свой длинный, с несуразной тенью, рост и, отряхнув с колен песок, двинулась к морю. Ночью с концерта они вернулись поздно. Мина спала так крепко, что не слышала, как в гостиной переговаривались громким пьяным шепотом, задевали за стулья, задыхаясь от хохота, а утром обнаружила Олимпию на террасе. Она сидела, положив на стол, как ленивая школьница на парту, медно-рыжую голову и мурлыкала невнятный мотив, приставший, наверное, с вечера. Тогда Мина решила, что они с Марком просто не смогли попасть ржавым ключом в замок, тем более, что и замок плохо работает, о чем хозяйки неоднократно напоминали. И невнимательно Мина слушала Олимпию потому, что Марк за завтраком уже рассказал, как изрядно они с доктором набрались, да еще по дороге пробовали у крестьян вино, чтобы взять с собой на концерт и не тревожить официанта. Ведь певице неприятно, когда кричат или машут рукой.